теперь вообще относился к ней с холодным безразличием. «Ну и пусть. Мне все равно», — думала Каро с горечью. Она чувствовала себя несчастной. Новая любовь Джона, его веселое настроение, радость, которую он испытывал при мысли о предстоящем разводе, даже не пытаясь скрыть свои настоящие чувства, были для нее оскорбительны. Каро давно уже не любила мужа, но воспоминания о прежней счастливой жизни с ним были ей бесконечно дороги, и его бессердечие, эгоизм и невнимание к ней возмущали ее. Одиночество и пустота жизни пугали Каро. Она жалела, что покинула Париж и общество Темпестов, и решила вернуться туда, а потом уехать в Англию, где у нее было много друзей. Мир велик, и где-нибудь она сможет найти новое счастье, начать новую жизнь. Каро подошла к окну, стараясь спокойно обдумать положение. Может быть, она слишком много требовала от жизни и людей, и поэтому ни в чем не находила удовлетворения и не была счастливой. Девушка сжала виски руками. «О, я не знаю», — прошептала она в отчаянии, готовая заплакать. 5 лет назад она верила, что нашла свое счастье в любви к Джону, а теперь все прошло безвозвратно. «Все проходит», — думала она, — «все». Громкий зов муэдзином раздался в тишине, возносясь к темному бездонному небу. Каро очнулась и с глубоким вздохом отошла вглубь комнаты. Глава 16. Каро открыла глаза. Золотые полосы света падали через открытые окна на высокие вазы с бледно-розовыми орхидеями. Сария бесшумно двигалась по комнате, готовя для хозяйки платье из золотистого муслина, чулки такого же цвета, бронзовые туфли и желтую соломенную шляпку с зеленой отделкой. Каро лениво следила за ней. В воздухе носилось благоухание духов, и легкий ветер раздувал занавеси. «В такой чудесный день должно произойти что-нибудь приятное», — медленно сказала Каро. Последние дни она была такой печальной. В начале замужества Каро Сария радовалась этому браку. Такие молодые, счастливые, радостные. Но вскоре горничная разочаровалась в Джоне и потом возненавидела, узнав о его похождениях. Теперь, наконец, все кончено раз навсегда. Для ее госпожи начиналась новая жизнь. «Мне хотелось бы поехать посмотреть на пирамиды и сфинкса», — сказала Сария. «Говорят, это интересно и поучительно». Каро согласилась с этим мнением. Закурив папиросу, она подумала о том, что Гамид обещал показать ей сфинкса. «Принц Эль-Алим собирался повести меня к пирамидам ночью», — заметила она рассеянно. Сария неодобрительно посмотрела на нее, но промолчала. «Пожалуй, пора вставать», — решила Каро. Одевшись, она спустилась вниз на террасу, раскланялась с несколькими случайными знакомыми и присела к столику, когда на прекрасной лошади к отелю подъехал Гамид Эль-Алим. Он легко соскочил с седла, взбежал по ступенькам и, улыбаясь, подошел к девушке. «Знаете, у меня новый план», — сказал он, поздоровавшись и усаживаясь рядом. «Один из моих друзей уезжает в Персию по делам и сообщил мне, что на время отсутствия сдает свою виллу в наем. Она находится возле Люксора, в отличном месте, среди апельсиновых рощ и садов с цветущими розами. Когда Мир Джаким рассказал мне об этом, я подумал, что, может быть, вы захотите воспользоваться его предложением. Я позабочусь о том, чтобы устроить ваш переезд. Можете отправиться по Нилу на моей барке, если пожелаете. Вы увидите настоящую пустыню, о чем так мечтали, и, уверен, будете прекрасно чувствовать себя на вилле Зора». «Какое странное название! Зора!» — повторила Каро. Гамид закурил папиросу, держа в руке горящую спичку. Он продолжал убеждать девушку. «Вилла оборудована по последнему слову современного комфорта, и, конечно, Там целый штат прислуги.